справедливо считает себя в гигиеническом отношении куда выше любого приморского жителя. У оленного человека яранга легче и разбирается в несколько минут. Каждое утро, как только мужчины отправляются к стаду, хозяйка снимает полог и выносит его на чистый снег, и расстилает, и выбивает упругим оленьим рогом. Вместе с накопившейся за ночь сыростью выбивается грязь. Полог оставался лежать на снегу на протяжении всего дня, а к вечеру чистый, пахнущий свежим морозом, был готов принять уставшего пастуха. Одевался оленевод так же аккуратнее и чище, чем приморский житель, который проводил много времени в закопченном жилище, где даже при самой аккуратной жизни грязь копилась многими десятилетиями. Кочевники говорили, что подвижная жизнь и постоянный бег вокруг оленьего стада – это убивает любое насекомое. «Великий бродяга, овшей боится!» – с презрением заметил Ильмыч. «Но я видел, как к нему заходил этот караев, хитрейший из белых, в матерчатых штанах и матерчатой рубашке. Настоящий пастбище вшей. А меня не пустил. Человека, которого называл другом, у которого брал оленей. Он очень плохой человек». Ильмыч сказал самые скверные слова, которые только можно сказать на чукотском языке. «Самый плохой человек». Можно как угодно назвать человека, сравнивать его с любым мерзким и кровожадным зверем, даже с дерьмом. Однако страшнейшим из оскорблений является причисление его к самым худшим людям. Сколько раз Джону приходилось наблюдать, как ссорившиеся люди хватались за ножи, если один говорил другому: «Ты самый плохой человек». Оставаясь более или менее спокойным, когда называли друг друга словами, из-за которых в другом обществе в свое время вызывали на дуэль. И призадуматься, так куда справедливее обижаться на то, когда тебя называют плохим человеком, нежели чем-то таким, к чему ты не имеешь прямого отношения. Несколько отмщенный тем, что назвал Большеносова самым плохим человеком, Ильмыч успокоился, отпил из бутылки и продолжал рассказ. «После такого, конечно, я не мог больше оставаться у корабля, не мог больше видеть хитрое лицо человека, которого я по неведению назвал другом. Я отправился в Уэлен, чтобы увидеть настоящую жизнь и настоящих людей, которые понимают и ценят дружбу. Прибыл я в Ярангу к Гэмалькоту. Ты его знаешь. Если бы все люди были такие, как он, человеческий род был бы одного склада, и плохие люди не рождались бы на горе и беду хорошим. Принял он меня, как всегда, отвел отдельный полог, однако женщину не дал. Ну, да не больно-то она мне и нужна была. Однако почет есть почет, и когда он приезжает ко мне, так я к нему со всем почтением. Хотел я было попенять ему, да отложил на другой день, потому что с дороги устал, да и рассерженный из-за Большеносова. Лед раздави его судно. На другой день вышел я из Яранги справить нужду. Глянул на деревянное здание, где собирались открыть школу, и увидел красный лоскут. Лоскут не шибко большой, ну, может быть, хватило бы на детскую камлейку. Но, однако, пал он мне на ум, и я быстро вернулся в Ярангу. спрашиваю Гэ Малькота. —